Глава 29. Охота на волка. Вётла эти находились на небольшой возвышенности, шагах в 20 от окна Катрин, над небольшим рвом, на дне которого журчал ручеёк, и где на откосах росли такие же вётлы. Вершины их, видневшиеся из рва, похожи были на огромные головы на маленьких туловищах. В дупло одного из этих деревьев Питу каждое утро опускал письмо к Катрин, а она, как только отец ее уходил с фермы, приходила туда за письмом. Как Питу, так и Катрин делали все это с такой осторожностью, что не с этой стороны должен был вспыхнуть пожар. Пожар произошел случайно. В 5 часов утра пастух встретил на дороге Изидора и, как важную новость, объявил о возвращении Виконта. Изидор возвратился тайно. Это возбудило подозрение фермера. Со времени своего возвращения из Парижа, со времени болезни Катрин, а еще более после предписания доктора Риналя не входить в комнату больной, пока у нее продолжится бред, Белье убедился, что Виконт де Шарни — любовник его дочери. А так как он в этой любви видел одно бесчестие, уверенный в том, что Виконт не женится на Катрин, то решил кровью Виконта смыть это бесчестие. Поэтому-то мы и должны были так долго останавливаться на подробностях, которые для непредупрежденного читателя не имели никакого значения, но для Катрин были очень важны и не переставали ужасать ее даже после ее объяснения с Питу. Мы видели, что Катрин, угадав намерение отца, хотела сама предупредить Изидора, но, к счастью, Питу остановил ее, без чего вместо Изидора она бы встретила отца. Зная непреклонный характер своего отца, она была уверена, что ни просьбы, ни мольбы не помогут, что нечего их и пробовать, что это только вызвало бы новую бурю с громом и молнией, вместо того, чтобы отвратить ее. Она желала одного — избегнуть столкновения между ее отцом и любовником. Она бы 1000 раз лучше желала, чтобы в эту минуту Изидор снова уехал, хотя бы и навсегда в этот раз, несмотря на то, что когда-то отъезд его чуть не убил ее. Питу понял все это не хуже Катрин, и вот почему он предложил девушке предупредить Виконта, как бы он ни приблизился к ферме, пеший или конный. Питу надеялся услышать или увидеть его вовремя, броситься к нему, в 2 словах объяснить положение дела и уговорить его удалиться, обещая ему на другой день доставить известие о Катрин. Питу так крепко прижался к ветле, что почти совершенно слился с окружающим его мраком, напрягая свой привычный слух и зрение, чтобы высмотреть, не идет ли кто-нибудь, или услышать приближающиеся шаги. Вдруг ему послышалось, что кто-то за ним идет из леса по тропинке, но походка эта была слишком тяжела для грациозного молодого виконта. Питу едва слышно обошел свое дерево и в 30 шагах от себя увидел фермера с ружьем на плече. Сначала Белье, как и догадывался Питу, подождал на тропинке, но никто не шел, и он переменил место. Фермер стал прямо против окна Катрин, уверенный, что Виконт де Шарни этим путем попробует пробраться в ее комнату. К несчастью, он выбрал для своих наблюдений ту же группу деревьев, за которой прятался Питу. Питу угадал намерение фермера. Оспаривать у него места нечего было и думать, поэтому Питу осторожно спустился в ров и спрятал голову между выступавших из-под земли корней того же дерева, к которому прислонился фермер. По счастью, дул сильный ветер, а то, наверное, Белье услышал бы, как сильно билось сердце в груди у Питу. К чести нашего героя надо сказать, что его беспокоила не столько собственная опасность, сколько невозможность сдержать слово, данное Катрин. Если с Шарни случится несчастье, что подумает Катрин о нем, о Питу? Что он, быть может, хотел обмануть ее? Питу лучше готов был умереть, чем заставить Катрин подумать это. Но делать было нечего, оставалось ждать, прислушиваясь к малейшему движению. Протекло 1/4 часа, ничто не нарушило безмолвие ночи. У Питу оставалась одна надежда, что Виконт опоздает, а Белье, намучившись ожиданием и сомневаясь в его приходе, уйдет домой. Вдруг Питу, приникнув ухом к земле, услышал галоп лошади. Лошадь эта, если только это действительно была лошадь, должно быть, скакала по лесной тропинке. Вскоре не было ни малейшего сомнения в том, что это лошадь. Она проскакала по дороге в шагах в 60 от группы вётел, послышался стук копыт по булыжникам, и одна из подков, ударив по булыжнику, высекла из него искры. Питу видел, как фермер наклонился у него над головой, чтобы лучше видеть в темноте. Но ночь была так темна, что даже и прищуренный глаз Пету видел только какую-то тень, которая потом исчезла за оградой. Пету не сомневался более, что это был Изидор, но он надеялся еще, что виконт знает другой ход на ферму, кроме окна Катрин. Белье также опасался этого и пробормотал что-то вроде проклятия. Минут 10 все было тихо. В продолжение этого времени, благодаря своему острому зрению, Пету различил у ограды человеческую фигуру. Человек этот привязал лошадь к дереву и пошел пешком. Пету надеялся, что в глубокой темноте Белье не заметил Изидора или заметил слишком поздно, но он ошибался. Белье заметил Изидора, и Пету услышал над собой звук взводимого курка. Показавшийся человек пробирался вдоль ограды и, вероятно, услышал звук поднятого курка, звук, к которому так привыкает ухо охотника. Он остановился и стал всматриваться в темноту, но решительно не было возможности разглядеть, что бы то ни было. Во время этой остановки Пет увидел, как над рвом поднялось ружейное дуло. Но, должно быть, фермер сомневался в выстреле. Дуло, быстро приподнятое, медленно опустилось. Тень снова задвигалась, пробираясь около стены, и быстро приблизилась к окну Катрин. Пет услышал, как билось сердце белье. Он спрашивал себя, каким бы средством спасти бедного молодого человека, как увидел, что дуло ружья вторично поднялось над рвом и снова опустилось. Жертва была еще далеко. Прошло еще с полминуты. В продолжение этого времени молодой человек прошел 20 шагов, отделявших его от окошка. Подойдя к окну, он тихонько постучал 3 раза. Не было больше сомнения, что это любовник Катрин. В 3-й раз дуло ружья приподнялось, между тем, как Катрин, услышав условный знак, отворила окно. Пету едва переводил дух. Он чувствовал, как взводился курок, услышал, как кремень стукнулся о полку, потом блеснула искра и осветила дорогу, но выстрела не последовало. Это была осечка. Шарни понял, какой он избегнул опасности, и хотел идти прямо на выстрел, но Катрин протянула ему руки и, привлекая его к себе, шепотом проговорила: «Несчастный, это отец, он все знает, уходи же!» Сверхъестественной силой она помогла ему взобраться в окно и заперла за ним ставни. Фермеру оставалось сделать еще выстрел, но молодые люди так тесно обняли друг друга, что, стреляя в Изидора, Белье мог убить и дочь свою. Тогда Белье осмотрел курок своего ружья, чтобы снова не повторилось такого же чуда, которому Шарни был обязан своим спасением. 5 минут продолжалась такая тишина, что даже сердца Белье и Пету как бы перестали биться. Вдруг среди этой тишины послышался лай собак со стороны двора фермы. Белье, прислушавшись, топнул ногой и сказал: «Она провела его огородом. Это на него лают собаки». Сказав это, он через голову Пету перепрыгнул на противоположную сторону рва и, несмотря на темноту, так как местность ему была знакома, с быстротой молнии исчез за оградой. Он надеялся поспеть в одно время с Изидором на другой конец фермы. Пету понял все. В свою очередь бросился вон изо рва, напрямую перебежал дорогу, подошел к окну Катрин, растворил ставни, влез в пустую комнату, оттуда в кухню, где горела лампа, бросился во двор, со двора в огород, где в темноте увидел 2 тени. Одна из них перелезала через забор, а другая стояла внизу. Молодой человек, прежде нежели перепрыгнуть через забор, обернулся, говоря: «До свидания, Катрин. Помни, что ты моя». «Да-да», — отвечала девушка, — «беги, беги». «Бегите, бегите, господин Изидор!» — вскричал Пету. «Бегите!» Они слышали, как молодой человек спрыгнул на землю. Раздалось ржание узнавшей его лошади, быстрый галоп пришпоренного коня и потом выстрел, потом другой. При первом выстреле Катрин испустила крик и хотела броситься на помощь Изидору, при втором она вздохнула и без чувств упала на руки Пету. Пету, вытянув шею, прислушивался, все так ли ровно скачет лошадь и так ли быстро, как перед выстрелом. Услышав, что лошадь удаляется все так же быстро, он сказал наставительно: «Хорошо, есть надежда. Ночью не то, что днем, так метко не прицелишься. Да и рука не так тверда, когда стреляешь человека». Потом, приподняв Катрин, хотел уже нести ее в дом. Но Катрин, собрав свои последние силы, снова из рук его опустилась на землю и, держа Пету за руку, спросила: «Куда ты ведешь меня?» «Как куда, мадемуазель Катрин?» — ответил Пету изумленно. «В вашу комнату». «Пету», — сказала Катрин, — «не знаешь ли ты, где бы я могла спрятаться?» «О, что касается этого», — отвечал Пету, Если бы я и не знал, то найду где. Ну так веди меня. А ферма? Через 5 минут я надеюсь из нее выйти с тем, чтобы никогда не возвращаться. Все кончено между мной и человеком, который хотел убить Изидора. Но, однако же, начал было Пету. Так ты не хочешь, Пету? Спросила Катрин, выпустив его руку. Как, не хочу, мадемуазель Катрин? Боже, сохрани! Ну так ступай за мной. Катрин пошла вперед через огород к калитке, выходившей на долину Ну. Катрин, не колеблясь, отворила калитку небольшим ключом, вышла вон, снова заперла калитку за собой и Пету и кинула ключ в колодец, находящийся около забора. Потом, опираясь на руку Пету, твердыми шагами пошла по полю, и вскоре оба исчезли среди темной долины, простиравшейся между Писле и фермой Ну. Никто не видел, как они удалились. Одному Богу известно, где нашла Катрин убежище, обещанное Пету.